Глава 5. Поднимаясь по парадной лестнице, я считала ступеньки и дошла до 11, когда остановилась, чтобы рассмотреть фотографии, украшавшие стены. На одном из портретов была изображена маленькая светловолосая девочка, дующая на одуванчик. На второй она уже сидела верхом на лошади. Я наблюдала за ее взрослением, разглядывая фотографию за фотографией в рамках из красного дерева. На ежегодном портрете к ней присоединился маленький мальчик. Их одежда была подобрана по цвету, но ее улыбка была отточенной и милой, а его — очень проказливой. Добравшись до конца лестницы, я натолкнулась на семейный портрет. Тетя Оливия, дядя Джей Ди. Светловолосая девочка, уже превратившаяся в девушку, сидящий рядом Джон Дэвид и элегантная Лилиан Тафт, которая стояла, положив ладонь одной руки на плечо дочери, а второй — внука. Справа от семейного фото висел портрет тети Оливии в белом платье. Сначала я решила, что это свадебное платье, но потом заметила, что тетя на портрете выглядит не старше, чем я сейчас. На молодой Оливии были надеты белые перчатки длиной до локтей. Мой взгляд скользнул влево от семейного портрета. В стене было маленькое, почти незаметное отверстие. Там когда-то висел еще один портрет? Мамин, например. Я уже на грани того, чтобы использовать совсем неподобающие леди выражения. Голос, который произнес эту фразу, был сладким, как мед. Лили. Неподобающие леди и изощренные. Пока я подходила ко второй двери слева, девушка, которая до этого назвала имя моей сестры, осторожно спросила, «Насколько все ужасно?» Ответ был тихим и сдержанным. «Полагаю, это зависит от того, как относиться к тяжким уголовным преступлениям». Я кашлянула, и девушки в комнате обернулись в мою сторону. Кузину Лили я узнала по портретам. Светлые волосы, темные глаза, тонкая талия, широкая кость. Из ее прически не выбилось ни волоска. Летняя блузка идеально выглажена. Девушка рядом с ней была ослепительно красивой, но, судя по выражению лица, ее вот-вот стошнит. Хотя меня бы тоже замутило, если бы я лежала на животе, выгнув спину и касаясь затылка кончиками пальцев ног. «Здравствуй!» Кузина Лили вызвала у меня восхищение. Это как будто и не она всего мгновение назад обсуждала тяжкие уголовные преступления. Для девчонки, которая выглядела так, словно сошла с обложки журнала, изысканные цветочные принты для целомудренных дарований, которых ждет Лига Плюща, самообладание ей было не занимать. И мы с ней делим 1/8 ДНК. «Ты, должно быть, Сойер», — Лили произнесла фразу «должно быть» так же, как и ее мать. Две части предположения, одна часть приказа. Ее гутоперчивая подруга распрямилась. «Сойер!» — повторила она, широко раскрыв глаза. «Кузина!» По ужасу в ее голосе можно было предположить, что слово «кузина» было синонимом слова «убийца». «Бабушка отправила меня наверх», — объяснила я Лили, в то время как ее подруга изо всех сил старалась не делать лишних движений, словно я медведь, и любое шевеление заставит меня наброситься на нее. «Я должна помочь тебе подготовиться к сегодняшнему вечеру», — ответила Лили. Она перехватила взгляд подруги с доверчивыми глазами, которая заметно нервничала, заламывая руки. «Я должна помочь ей подготовиться к сегодняшнему вечеру», — повторила кузина, очевидно, мысленно пытаясь ей что-то сказать. «Я могу уйти, если вы двое еще не закончили», — повторила я в тон Лили. Темно-карие глаза кузины вновь остановились на мне. Она смотрела так, словно выбирала, препарировать меня или заняться моим преображением, или и то, и другое. Ни один из вариантов мне не нравился. «Не глупи, Сойер», — Лили шагнула в мою сторону. «Ты нас не прервала. Мы с Сэдди Грейс просто болтали о всякой ерунде. Я еще не представила тебе Сэнди Грейс. Сэнди Грейс Уотерс. Познакомься с Сойер Тафт». Лили явно унаследовала от бабушки склонность не ждать ответов на свои вопросы. «Твоя фамилия ведь Тафт?» И она снова затараторила, не дожидаясь, пока я отвечу. «Извини, что не смогла встретить тебя внизу. Ты, наверное, считаешь меня невоспитанной грубиянкой». В 13 лет я за 6 месяцев изучила все, что можно об азартных играх и ставках. И сейчас я была готова поставить многое на то, что вся такая из себя приветливая кузина на самом деле была не в восторге от идеи возиться с внезапно навязанной ей бедной родственницей. Хотя, конечно, она вряд ли бы в этом призналась. Думалось мне, это тоже считалось дурным тоном, как и угрожать братоубийством. «Можно считать, что я выросла в баре», — ответила я, когда поняла, что Лили, наконец, замолчала, чтобы перевести дыхание. «Так что пока ты не собираешься сломать стул о чью-нибудь спину, у нас не будет проблем». Очевидно, Эмили Пост не сумела подготовить Лили и Сэнди Грейс к такому смелому обсуждению драк в барах. Сноска. Эмили Пост. Американская светская львица и писательница. Получила большую популярность благодаря своей книге «Этикет» и ее последующим переизданиям. Конец сноски. Пока они подыскивали подходящий ответ, я подошла к ближайшему окну. Оно выходило на задний двор, и внизу блестели черные скатерти на круглых столах. Суетились около полудюжины рабочих, а столов было в 3 раза больше. И еще там стоял подиум. «Ты правда выросла в баре?» Сэдди Грейс встала рядом со мной. Она была высокой и стройной, как тростинка, и обладала поразительным сходством с теми классическими красавицами, которые были известны тем, что вышли замуж за членов королевских семей. Ее изящные пальцы теребили кончики невероятно густых и блестящих каштановых волос. Наивная, нервная, занимается йогой. Я перебрала в уме все, что узнала о ней, и только потом ответила. «Мы с мамой жили над баром Холлер, пока мне не исполнилось 13. Формально мне нельзя было находиться в баре, но у меня есть склонность воспринимать формальности как вызов». Сэдди Грейс кусала нижнюю губу, глядя на меня из-под невообразимо длинных ресниц. «Если ты росла там, значит, кое в чем разбираешься», — серьезным тоном сказала она. «Знаешь людей. Людей, которые знают, что к чему». Покосившись на Лили, я поняла, что ей не нравится ход нашего разговора. «Ты случайно не собираешься узнать у меня, как я отношусь к тяжким уголовным преступлениям?» — спросила я у Сэдди Грейс. «Сойер, нам нужно подобрать тебе платье на вечер». Лили лучезарно улыбнулась и бросила испепеляющий взгляд на подругу, что та даже не думала отвечать на мой вопрос. «Едем по магазинам, и бог свидетель, мы должны что-то сделать с этими бровями». Значит, Лили все-таки выбрала заняться моим преображением, а не препарировать меня. Но что-то подсказывало, что я вряд ли легко отделалась. Сэдди Грейс старательно избегала встречаться со мной взглядом и по-прежнему жевала губу. «Не хочу ничего знать», — решила я. «Ей-богу. Во что бы ни вляпалась моя двоюродная сестра, что бы я ни услышала, я ничего не хочу об этом знать». 15 апреля, 17:16. «Я не утверждаю, что это вина Сойер», — тихо проговорила самая чопорная девица. «Но...» Маки ждал, пока она добавит еще что-нибудь, но девушка посчитала, что этого достаточно. «Это была случайность. Вы не можете арестовывать людей за случайность», — воскликнула та, что была похожа на ожившую диснеевскую принцессу. «Очевидно, Сэдди Грейс, они могут». «Но умышленного там от силы 10%. «Девочки!» Маки надеялся, что его голос прозвучал строго. «Давайте по одной. И начните сначала». «Сначала». Самая кокетливая из группы, та самая, что благословила его, вышла вперед. «Я, например, даже представить не могу, с чего все началось. А ты, Лили?» Самая невозмутимая и благовоспитанная из них пропустила эту колкость с предсказуемым спокойствием и учтивостью. Зато тут же ощетинилась взломщица. Она, прищурившись, посмотрела на мисс, даже представить не могу. «Но сейчас я подумала», — застенчиво произнесла подстрекательница, «кажется, я кое-что припоминаю». Взломщица шагнула вперед. Ее руки в белых перчатках сжались в кулаки. «О, нет», — подумал Маки, — «скверное дело получается».